Глава четвертая. Сказать про него что-нибудь хорошее, нож острый. Оба такси, и то, которое доставило меня вечером в отель, и то, которое отвезло меня на следующее утро в театр, были желтого цвета, как в Сан-Франциско. Было 9 часов, труппа уже репетировала, но в 10 у них начался перерыв, и я отыскал своих мангеймцев. Они стояли в трико и коротеньких майках у батареи и пили йогурт. Когда я представился, они долго не могли прийти в себя от удивления, что я приехал в такую даль только ради того, чтобы поговорить с ними. «Ты знал эту историю с Сергеем?» — спросила Ханна Ёшку. «Слушай, я просто в шоке». Ёшка тоже был поражен. «Если мы хоть как-то можем помочь Сергею, я поговорю с шефом, думаю, ничего страшного не будет, если мы вернемся на репетицию в 11. Можно будет спокойно поговорить в нашей театральной столовой». Столовая была пуста, в окно был виден парк с высокими голыми деревьями, там гуляли молодые мамаши с детьми, маленькими эскимосами в теплых комбинезонах, резвившимися на снегу. «В общем, для меня это очень важно — поделиться тем, что я знаю о Сергее. Было бы просто ужасно, если бы кто-то подумал, что... Если бы они действительно поверили, что Сергей, он такой тонкий и очень ранимый человек, не какой-нибудь там мачо. Понимаете, он никак не мог сделать это специально, хотя бы уже потому, что он всегда жутко боялся любых травм». Ёшка не разделял ее уверенности. Он задумчиво мешал пластмассовой палочкой в своем одноразовом стаканчике с кофе. «Господин Зельб, я тоже не думаю, что Сергей мог сам себя покалечить. Я просто не могу представить себе, что кто-то способен на такое. Но если кто-нибудь... Понимаете, у Сергея всегда были какие-то сумасшедшие идеи». «Как ты можешь говорить такие гадости?» — перебила его Ханна. «Ты же его друг! Я просто в шоке, в самом деле!» Ёшка коснулся ее руки. «Ну, Ханна, ты разве не помнишь тот вечер, когда мы принимали у себя ансамбль из Ганы?» Сергей тогда рассказывал, как он еще бойскаутом чистил картошку и специально порезал себе палец, чтобы больше не дежурить по кухне. «Мы еще все смеялись, и ты тоже!» «Да ты же ничего не понял! Он просто сделал вид, что порезался, и замотал себе палец бинтом. Я просто поражаюсь, как ты умеешь все перевернуть с ног на голову? Ну, Ёшка, ну я не знаю». Ёшка это, похоже, не убедило, но ему не хотелось спорить с Ханной. Я спросил о настроении, душевном состоянии Сергея в последние месяцы прошлого сезона. «В том-то и дело», — ответила Ханна, — «это тоже никак не вписывается в ваши странные версии. Он так верил в себя. Хотел во что бы то ни стало освоить еще и фламенко, и так добивался стипендии в Мадрид». «Вот именно. И эту стипендию он как раз и не получил». «Ну как ты не понимаешь? Он стремился к ней. Он подал заявку, вложил в это столько энергии. И с его партнером тоже все наконец наладилось летом, с этим профессором германистики. Понимаете, Сергей, нет, гомиком он не был, но ему нравились и мужчины. Я считаю, что это здорово на самом деле». И не просто какие-то там мимолетные встречи, секс, а он был способен на настоящее чувство. Нет, его просто нельзя не любить. Он такой мягкий, — подсказал я. — Точно, мягкий. А вы, кстати, его знаете, господин Зельб? — Скажите, пожалуйста, как звали этого профессора германистики, которого вы упомянули? — А это разве был германист? По-моему, юрист, — наморщил лоб Ёшка. — Чушь! «Я смотрю, тебе сказать про Сергея что-нибудь хорошее, прям нож острый. Это был точно германист, такой ласковый на самом деле. А фамилия... Я не знаю, должна ли я называть вам его фамилию. Ханна. Они же не делали тайны из своих отношений. Разгуливали вместе по городу, как голубки. Это Фриц Кирхенберг из Гейдельберга. Может, это даже хорошо, если вы поговорите с ним. Я спросил их, какого они мнения о Сергее, как о танцоре». Ханна ответила первой: «Ну какое это имеет значение? Даже если ты плохой танцор, это еще не повод отрубать себе ногу. Я вообще отказываюсь говорить на эту тему и остаюсь при своем мнении, что вы не правы». «Я еще не пришел к окончательному выводу, фрау Фишер. И хотелось бы вам напомнить, что господин Менке не потерял, а сломал ногу». «Я не знаю, насколько вы знакомы с жизнью артистов балета, господин Зельб, — сказал Ёшка. — В конце концов, у нас, как и везде, есть звезды, и те, которые когда-то ими станут, есть средние танцоры, которые давно поняли, что им не светит Олимп, Но зато им не надо бояться, что они останутся без работы. И есть те, которые живут в постоянном страхе за следующий ангажемент и у которых с каждым годом все меньше уверенности в завтрашнем дне. Сергей принадлежал к третьей категории. Ханна не противоречила. Всем своим холодно-неприступным видом она давала понять, что считает разговор совершенно бессмысленным. «Мне казалось, что вы хотите узнать побольше о Сергее, как о человеке. Почему у мужчин на уме одна только карьера? А как господин Менко представлял себе свое будущее? Он между делом всегда занимался бальными танцами и говорил, что хотел бы открыть школу танцев, традиционную, для 15-16-летних. Это, кстати, тоже говорит о том, что он не мог нарочно сломать себе ногу на самом деле. Сам подумай, ёшка, как он мог бы стать учителем танцев без ноги? А вы тоже знали о его планах относительно школы танцев, фрау Фишер? У Сергея было много планов. Он очень творческий человек, и у него богатая фантазия. Он говорил, что вполне мог бы заняться чем-нибудь таким, что вообще не имеет отношения к танцам, например, разводить овец в Провансе или что-нибудь в этом духе. Им пора было на репетицию, они дали мне свои телефоны на случай, если будут еще вопросы, поинтересовались моими планами на вечер и пообещали оставить для меня в кассе контрамарку. Я смотрел им вслед, у ёшки была сосредоточенная пружинистая походка, Ханна шла легкими, невесомыми шагами, словно паря над землей. Она наговорила много глупостей на самом деле, но двигалась она убедительно, и я с удовольствием посмотрел бы на нее вечером на сцене, но в Питтсбурге было слишком холодно. Я поехал в аэропорт, улетел в Нью-Йорк, и мне посчастливилось в тот же вечер попасть на рейс, вылетающий во Франкфурт. Похоже, я слишком стар для Америки.